Глава 10. Встреча старых друзей. Верхний мир. Я подлетал к башне, задумчиво рассматривая ее очертания. Интересно, кто меня встретит? Но через пару минут башня уже была в нескольких километрах, а никто так и не появился. Я удивленно хмыкнул и замедлился. Рядом со мной со вспышкой материализовался клон и устремился к башне. Я молча ожидал. Клон погиб быстро, но информации, которую он добыл, хватило, чтобы изрядно меня изумить. «Дикая башня? Невероятно удачное совпадение!» В верхнем мире я сразу же наткнулся на то, что искал. А ведь изначально я планировал заплатить камнями душ, чтобы узнать, где находится ближайшая дикая башня. Что ж, раз так, за моей спиной раскрылись крылья бабочки, все вокруг в радиусе километра запылало. Из ногтей вылетел рой хрустальных насекомых, а рядом появилось несколько духовных клонов, ничем не отличимых от меня. Раз мне так повезло, не буду упускать удачу и начну зачистку прямо сейчас. Галактика-пирамида. Планета Шах, центральный космопорт. Группа из 10 человек уверенно шла вперед. И каждый, кто их видел, уступал дорогу. Повсюду раздавались шепотки. «Синдикат? Группа из соседнего поля?» «Новички совсем страха не ведают. Они смогли уничтожить флот Кровавого Кита. Не стоит их недооценивать. Впереди Черная Адель, да? По слухам, она жена лидера расы». «Это слухи. Лидера расы никто никогда не видел. Он мог давно сгинуть». Адель слышала каждое слово, но не реагировала. Прошло немало времени, как люди смогли попасть в соседнее поле, и они уже успели проявить себя. Первое, что делает любая цивилизация при открытии нового поля, покупает место для своей базы. И человечество сделало так же. Совет эвольверов больше 3 недель вел переговоры с различными силами в новом поле, пока, наконец-то, не выкупил за щедрые ресурсы небольшую планету. Там люди начали спешно возводить город, который назвали Терра. Эта планетка находится на самой окраине империи Акшар, в довольно опасном месте. И спустя всего полгода на базу людей начались нападения космических пиратов. Люди были настороже в чужом поле, поэтому в строящемся городе всегда находились могущественные эвольверы. И в день первого пиратского налета кровавый генерал Аксель смог отбить нападение. После вражеской атаки Совет эвольверов направил несколько монархов и лордов на защиту Терры. Именно тогда местные цивилизации впервые услышали о людях и начали присматриваться к ним. «Почему наш корабль выглядит так блекло?» – пожаловался Ван Балай, также известный как Бешеный Генерал. Он с неудовольствием смотрел на космический корабль людей, похожий на первые ракеты, которые человечество запускало в космос. «Так мы подчеркиваем свою идентичность», – проворчала Нацука, также известная как Стальная Кунаичи. «Внешний вид судна не так уж важен». «Лучше уж пусть он будет таким», — Ван Балай показал пальцем на корабль Акшаров, хищный, с острыми краями, покрытый серебряной чешуей. «Согласись, выглядит гораздо более впечатляюще, чем наш. Гвоздь». «Сам ты гвоздь», — фыркнула Нацука. Она была одной из тех, кто поддержал на собрании совета дизайн космического корабля. «Адель, ты так и не рассказала, зачем нас собрала», — подал голос Аксель. Нацука с интересом взглянула на Адель. Сейчас жена Владислава была одной из самых могущественных личностей Совета. Ее влияние лишь немногим уступало влиянию Розы. Скоро сами узнаете. Синдикат взошел на корабль, и вскоре тот взлетел. Устроившись в просторной комнате, сидя на диванчиках, ребята мирно беседовали. Стены этой комнаты сделаны из особого материала. С внутренней стороны они были прозрачными. Поэтому каждый мог любоваться космическими просторами. Лианг и Нития сидели рядом друг с другом. Первый листал какой-то журнал и хмурился, а вторая кидала на него влюбленные взгляды. Лианг и Нития год назад объявили, что встречаются. «Мне совсем немного не хватает на полную комплектацию. Ну, у тебя же много денег, тебе жалко, что ли?» Ван Балай крутился вокруг Нацука и выпрашивал подачку. Та игнорировала его, играя в карты с Думисой, Анишем и Су. «Жопа!» – буркнул Аниш, бросив карты. Он так и не избавился от акцента. Мирослава, Аксель и Адель говорили о Владиславе. «В Нижнем мире о нем уже слагают легенды», – рассказывал Аксель. «О чужаке, который может менять свой облик и использует самые разные силы. Кто-то видел его как чешуйчатого полузмея, кто-то как тигра-человека, кто-то как существо с крыльями Питалы и лапами Ливеллы. Он управляет пространством, огнем, ветром, водой, металлом. Он способен создавать клонов и атаковать саму душу. Становиться невидимым, проходить сквозь стены, брать под ментальный контроль, замедлять время, пожирать чужие силы. Среди существ с силой ниже лордов он известен как чужой полубог. Если бы местные цивилизации узнали, что чужой полубог – это наш лидер расы, как бы они отреагировали?» Мирослава хихикнула. «Скорее всего, уничтожили бы нашу базу и выгнали из поля», – мрачно ответила Адель. «Вряд ли», – не согласился Аксель. «Они знают о пастырях душ. Не стали бы так рисковать. Скорее всего, подкупили бы пиратов, чтобы те постоянно нас донимали, и торговать бы перестали». Космический корабль в виде ракеты с огромной скоростью летел среди звезд и астероидов. Мимо ярких планет, мимо искусственных космических баз, мимо других кораблей. Галактика-пирамида в этом поле была гораздо более оживленной, чем в родном поле Солнечной системы. Десятки разумных цивилизаций населяли ее, конкурируя между собой за ресурсы и влияние. Адель слушала брата и любовалась красотами космоса. Она выглядела спокойно, но ее переполняли разные чувства. Рассеянность, предвкушение, надежда. Она верила, что вскоре встретится с Владиславом. «Вы так и не узнали, почему никто из местных цивилизаций не смог проникнуть в наше поле?» Аксель посмотрел на сестру. «Нет», — Адель покачала головой. «Пастыри тоже молчат. Но, скорее всего, дело в странностях, из-за которых пастыри заинтересовались нашим полем. Адель раньше считала, что пастыри начали изучать поле из-за перемотки времени вспять. Но теперь она сомневалась в своих выводах. Почему-то поле Солнечной системы закрыто для остальных цивилизаций. Даже зная о нем, они не могут найти координаты. А внешне галактика такая же. Даже черная дыра в центре пирамиды с виду та же», — заметила Мирослава. «Насколько я знаю, это черная дыра во всех пирамидах», — кивнула Адель. Корабль замедлился, приближаясь к базе людей. И вскоре отряд синдиката покинул ракету и расположился в городе. Адель не говорила никому, чего именно ждала. И лишь спустя несколько дней, когда в центре города начала медленно появляться золотая пирамида, все поняли, в чем дело. «Владислав получил подарок от изначального мира», — с улыбкой сказала Адель, горящими глазами смотря на медленно поднимающуюся пирамиду. «Он позволяет создавать точки входа в других полях Вселенной». «И куда ведет эта пирамида?» — с волнением спросила Мирослава. «В верхний мир». Я с волнением смотрел на небольшую пирамидку, которая светилась золотым. Это сокровище ценно для всей расы. И не просто так. Оно позволяет цивилизации получить вторую родину. И при этом является портативным. Его можно перевозить с места на место. Причем эта пирамидка не единственная, а первая. Со временем из нее появятся новые пирамидки, но через них можно будет войти лишь в Нижний мир и в Срединную зону. Лишь одна сможет открыть путь в Верхний мир, и прямо сейчас она активирована. Я с нетерпением ждал. Полностью зачистить башню не смог, лишь первые 20 этажей. Еще на 15-м мне пришло сообщение от изначального мира, где он уведомил меня, что башня теперь принадлежит людям, и я могу призвать терминал. Каждый этаж – это пространство размером с город, с собственными климатическими условиями. Пустыни, равнины, горы, озера. И цель любой цивилизации – заселить башню живыми существами, создать экосистему, которая будет стабильно работать. В башне можно выводить самых разнообразных монстров, и их жизнедеятельность будет подстегивать появление новых ресурсов. Они и так будут появляться из-за условий верхнего мира, но этот процесс можно ускорить. Каждый этаж дикой башни населяли элементали. Сперва их было совсем немного, 3-4. Но чем выше я поднимался, тем больше элементалей встречал. На 21 этаж в одиночку соваться уже не решился. Там больше 20 элементалей. Огромный риск погибнуть. Элементали не умеют переходить с этажа на этаж, поэтому я спокоен насчет будущего людей. Когда стану сильнее, я вернусь и продолжу зачистку. Пирамидка продолжала светиться. И когда появился первый человек, я смог с облегчением выдохнуть. На 20-й этаж башни, который выглядел как пустыня, ступила Адель. А следом за ней остальные члены синдиката, с которыми я очень давно не виделся. «Босс!» – воскликнул Ван Балай. Его губы растянулись едва ли не до ушей. «Владислав!» – в глазах Мирославы искрилась радость. Все ребята взволновались, увидев меня. У меня же сдавило в груди. «Ребят!» – голос осип. «Только сейчас понял, как по вам скучал». Первый меня порывисто обняла Мирослава, а затем, будто испугавшись, отпрянула. Я по очереди поздоровался с каждым. «Слушай, ты где пропадаешь? Когда вернешься на Землю? С вами что-то случилось? Ты выполняешь таинственную миссию? Всем не терпелось узнать, что же со мной такое происходит. Давайте сперва сядем где-нибудь. Пойдемте вниз. На этом этаже, кроме песка, нет ничего». Я уже пришел в себя и начал рассказывать о башне и ее особенностях. Раньше я прорывался между этажами башни силой, но после захвата появился терминал, как в Нижнем мире. С помощью него можно перенестись в зачищенную область башни, если имеется доступ. «А элементали сильные?» – наивно спросила Мирослава. «Да», – я усмехнулся, – «но не все. Те, кто состоят из простых законов вроде огня или воды, довольно предсказуемы. А вот элементали пространства, тени или света гораздо опаснее. Я встречал таких, и если бы не моя регенерация и клоны, представь, что невидимый комок законов бьет тебе в спину звездным жаром. Хотя, вы пока не можете такое представить, слабо еще. Ты хвастаешься? Немного. Пока я болтал с ребятами, гнетущее ощущение, которое захватило мою душу много месяцев назад и лишь усиливалось со временем, начало ослабевать. «Как там остальные? Как Люда и бомжик-младший? Су, как твой Яо? Как Ален?» К своему смущению, я ничего не знал, что происходит с моими знакомыми. В короткие встречи с Адели мамой я узнавал самые важные новости. О цивилизации в целом и о деде с сыном в частности. На всех остальных не хватало времени. «О, Люда сейчас у Ванаров гостит», — Мирослава заулыбалась. «Она уже взрослая девочка. Часто спрашивает о тебе». «Почему-то именно у тебя только и спрашивает», – проворчала Адель. «Люда и бомжик остановились на уровне лорда», – отозвался Лианг. «Ванары пока не разрешают им развиваться дальше. Говорят, что сперва им надо познать свои силы, а у Люды они очень уж необычные». Я задумчиво кивнул. Способности Люды и Су – первые на очереди, которые в теории могут стать уникальными. Но пока лишь в теории. Я взглянул на Лианга, который шагал рядом с Нитей. Он был одет в дорогой костюм, выглядел серьезно молодым человеком. Совершенно не похож на того Лианга, которого я помню. Яо уже стал эвольвером, Су с гордостью рассказывала о сыне. Он стал ядерным атомосом, как и я. «Поздравляю», — искренне сказал я. «Ален превратился в мелкого ловеласа», — усмехнулась Нацука. «Он называет себя стирателем гор. С его силой лорда он и правда легко использует яму на горах и сравнивает их с землей. Выглядит впечатляюще». «Но он так и остался копателем ям. Ну и что, что он у девушек популярен?» – завистливо фыркнул Ван Балай. «От одного вида бешеного генерала все девушки разбегаются», – по секрету шепнула мне Су. Но все услышали ее, каждый из присутствующих был могущественным вольвером и без проблем расслышал бы и более тихие звуки. Ван Балай с обидой взглянул на Су и начал мне жаловаться. Но я отвлекся на разговор с Думисой. Здоровяк стал большим человеком в Солнечной системе, но нынешнее положение его не удовлетворяло. Ему хотелось быть рядом со мной, как в прежние времена. «Какой я страж Дельты, если всегда один?» – проворчал он. Мы спустились на 5-й этаж, живописное место с водопадом в центре. Именно вершину водопада я выбрал для своей временной базы. Когда все удобно устроились, я неспешно рассказал историю об Адаме, его заданиях и о том, чем это может грозить. Я чувствовал, что приближается момент, когда Адам начнет действовать, поэтому решил предупредить всех. Люди должны подготовиться к тому, что скоро начнется. Ребята слушали внимательно, не перебивая. Я им не стал раскрывать, что сотрудничаю с Союзом, лишь поведал о миссиях Адама и о его цели. «И что нам делать?» – Нацука с недоумением смотрела на меня. «Как нам подготовиться к подобному? Если верить твоим словам, то там и полубоги погибнуть могут». «Просто будьте готовы», – пожал я плечами. «Не распыляйтесь, сосредоточьтесь на нескольких гексагонах в Нижнем мире и на башне в Верхнем, и готовьте новое оружие, которое может ранить полубогов. «Как, кстати, с этим дела обстоят?» Мы с Адель встретились взглядами, она улыбнулась. «На данный момент разработано 3 музыкальных шкатулки с силой полубога». «Чего?» – заорал Ван Балай. «Как так?» Остальные ребята явно были ошеломлены. Владислав не только задание выполнял, Адель лукаво улыбнулась. «Брат, помнишь, как его называют?» «Чужой полубог?» Аксель не понимал, что она имеет в виду. «Невидимый, способный проходить через предметы», напомнила Адель. Владислав, благодаря своим многочисленным навыкам, стал идеальным вором. Он не только выполнял приказы Адама, но и грабил различные цивилизации. «А вы думаете, как мы смогли создать солнечный бластер? Или барьерное кольцо?» «Но музыкальная шкатулка с силой полубога?» Ван Балай до сих пор не оправился от шока. «Как такое вообще возможно? У полубогов же нет ядер!» Я поморщился от неприятных воспоминаний. «У полубогов нет ядер, да, оно растворено. Но у них есть внутренние органы, которые наполнены началом. Почти у каждого полубога сердце – первый орган, который насыщается началом после прорыва». Ван Балай перевел взгляд на меня, остальные тоже повернулись в мою сторону. «Ну да, мне пришлось пару раз воровать трупы полубогов», – проворчал я. «Но зато у нас появились сверхмощные музыкальные шкатулки. Кстати, ты принесла?» Адель, которой я задал вопрос, медленно кивнула. Она посмотрела на Аниша. Тот приподнял ладони, над ней заребило пространство, из которого выплыла небольшая шкатулка и полетела ко мне. Я ее поймал. «Все, как ты и просил», – с довольным видом сказала Адель. Ребята с любопытством смотрели на меня. «Спасибо». Я провел пальцем по крышке шкатулки по небольшому углублению. Оно идеально подходило под тот самый кусочек камня хаоса, что у меня остался после 2 отмоток времени. В руках я держал последний шанс. Невероятное оружие, свойства и эффект которого неизвестны даже богам.